Глава 18. Придут, не спросят. Лера. Я выхожу из леса, ощущая свежий ветер на своем лице и согревающие теплом лучи солнца. Приближаясь к мельнице, стоящей особняком на окраине деревни, я замечаю Добруша за работой. Он возится с мешками муки, оттаскивая их на телегу, пока его отец усердно справляется с мельничным жерновом. Увидев меня, Добруш удивленно поднимает голову. На его лице прорисовывается улыбка, и он машет мне рукой. «Ну вот, никаких опасностей». Радостно причитаю себе под нос, спускаясь с горки к ограде, за которой в ожидании замер парень. Раздетый по пояс, стройный, подтянутый, с ног до головы он перемазан мукой, что создает комический и одновременно очаровательный образ. А стоит рядом с ним представить также перемазанного Егора, да-да, того самого Егора Ветрова, гордого и недосягаемого для простых смертных, каким я знала его еще по универу, и сердце наполняется необъяснимым теплом. «Добруш, как же я тебе рада!» «Привет, Лер», — стесняется своего вида парень, наскоро оттирая от муки хотя бы лицо. «Милош вернулся? Нет ли от него каких вестей?» Спрашиваю я и не могу скрыть волнение в голосе, но Добруша в этот момент зовет отец. Он извиняется, просит подождать и быстро скрывается внутри мельницы. «Ладно, подожду. Торопиться мне все равно некуда. Но не успеваю я расслабиться, засмотревшись на работу мощных крыльев ветряной мельницы, как меня едва не сбивают с ног, со злостью толкнув в плечо». «Снова ты, утопленница!» Едва устояв на ногах, я оборачиваюсь. Карие глаза полны ненависти. Воинственно подперев кулаками бока, передо мной стоит та самая девица, Янка, которая в первый день моего появления прибежала с вилами на помощь своей чокнутой бабке. «Да, я. И что с того? Как видишь, все еще живая, топиться не собираюсь». «А про Милоша зачем расспрашиваешь?» «Не твое дело». Не ожидая от меня подобной смелости, Янка свирепеет, как бык, перед которым помахали красной тряпкой, и идет в атаку. «Так это все из-за тебя!» Шире прежнего распахиваются ее глаза, будто у девки случилось прозрение. «Как же я сразу не догадалась! Ну, конечно! Это к тебе он бегает на болото! Все из-за тебя, проклятая ведьма!» Я и сообразить ничего не успеваю, как обезумевшая девица намертво вцепляется в мои волосы руками. Будучи тихоней и прилежной ученицей по жизни, опыта в драках у меня не имеется, о чем конкретно сейчас я искренне жалею. Сердце ускоряет ход, на глазах проступают непрошенные слезы. Янка отчаянно бьет меня, куда только достает, и громко кричит, захлебываясь в своей ненависти. «Чёртова ведьма, я тебе косы повыдираю, будешь знать! Отпусти, что ты творишь?» Я ощущаю резкую боль от ее ударов, но не хочу отвечать тем же или просто не умею. В итоге пытаюсь защитить от ее натиска хотя бы свое лицо. «Вали на свои болота, а Милоша не тронь, он мой, слышишь, только мой!» И не думает останавливаться она. «Мы скоро поженимся, он мне обещал, вот вернется и пришлет сватов». В какой-то момент я готова испытать на ней свою магию, но боюсь не рассчитать силы и убить эту полоумную. Такого исхода я точно не желаю. «Каких еще сватов? Да он видеть тебя не хочет!» Не остаюсь в долгу. «Спроси его про Синовал, спроси! Милош сам тебе расскажет, как совсем недавно он не хотел меня видеть. Может, я под сердцем уже ребеночка его ношу?» Шипит эта змея мне прямо в ухо, и ее слова бьют похлеще любых ударов, так что подгибаются колени. В глазах темнеет. Я не хочу ей верить, не хочу. Но в ней столько уверенности в собственной правоте, что для сомнений тоже остается место. Достаточно ли хорошо я знаю Егора? Он и прежде славился своими похождениями на любовном фронте. Отчего сейчас отказываться от местной воздыхательницы, которая сама вешается на шею? Да и в деревню он меня не приводил, будто оберегал от чего-то. Или избегал нашей встречи вот с этим любвеобильным недоразумением в цветастом сарафане. «Лера!» — слышу я, наконец, голос Добруша и чувствую, как чьи-то сильные руки притягивают меня к себе. Янкой в это время занимается его отец, отчитывая зачинщицу драки по всей строгости, на чем свет стоит. От его поставленного голоса я и сама ненароком вздрагиваю, все еще роняя горячие слезы. «Чтобы больше здесь не околачивалось, ясно?» «Дядя Ратмир, вы чего? Я же вам почти невестка, а она кто? Ведьма с болот? Даже как звать не знаете, а уже привечаете». «Эх, Янка, иди по-добру, по-здорову, я все сказал. С дедом твоим отдельный разговор будет». Подхватив драчунью под руку, мужчина выпроваживает ее во свояси. «Лер, ну ты чего, сильно она тебя приложила?» Гладит меня по волосам Добруш, предварительно усадив на траву. «Ты прости, что не уберег от этой дурынды. Она раньше нормальная была, правда. А потом от ревности сама видишь, во что превратилась». «Между ней и Милошем что-то было?» Поднимаю глаза на его симпатичное сосредоточенное лицо со следами белесых разводов от муки. «Откуда мне знать?» — отмахивается Добруш. «Может, и было. Но с тех пор, как брат тебя встретил, сам от нее как от огня шарахается. Все его мысли только тобой заняты. Ты же его истинная. Такое с волком раз в жизни бывает». Сердце отбивает безумный бит, в голове путаются мысли. Напряженно вглядываюсь в глаза Добруша, пытаясь осмыслить услышанное. «Истинная пара с оборотнем? Как такое возможно?» Все это звучит как сказка из детства, но Добруш не стал бы врать. Я в полном шоке. Волнение и радость смешиваются в моем сердце, но я все еще не могу до конца поверить. «Ты не знала?» «Ну, конечно, не знала». Осознав свою ошибку, парень хмурится и беспокойно закусывает губу. «Теперь Милош как вернется, меня точно прикончит». Стоит Добрушу схватиться за голову. У стога свежескошенного сена за нашими спинами раздается знакомый смешок. Мне и оглядываться не надо, чтобы догадаться, кто там. Да и увидеть ее у меня вряд ли получилось бы. Чтобы потягаться с Ульянкиным даром, надо иметь сверхобоняние или сверхслух, это как минимум. «Уля, выходи уже, хватит прятаться!» Зову я сестру, и та убирает защитный купол, появляясь перед нами будто из воздуха. «И давно она за тобой следит», — отчего-то шепчет Добруш, склонившись к моему уху. «С самого дома, правда, шла очень тихо, я не сразу ее заметила. На мне резиновые сапоги, а на ней нарядное платье с вышивкой и голубые ленты в косах, будто на танцы собралась». Стоит перед нами с Добрушем, улыбается, как ни в чем не бывало. «Что же ты, Ульянка, сестре не помогла, раз рядом была и все видела?» — корит ее мой юный защитник. «Кому помогать-то? Ей?» — искренне удивляется сестра, хорошенькая, будто ангелочек, и хладнокровная, как прожаренная демоница. «Или мне это только кажется, и я не успела ее достаточно хорошо узнать?» «Лера со своей силой одной молнией до уголька ее могла спалить или на крышу с порывом ветра закинуть. Да много чего, но почему-то предпочла побои. Пока она сама свою силу не примет, никто ей в этом не поможет. А вмешайся я, только все испортила бы». Добруш смотрит на нее, не мигая, будто впервые увидел, а потом переводит взгляд на приближающегося отца. «Мне неловко. Я не знаю, как себя с ним вести и что говорить. Знал ли он утопленницу Агнешку, в теле которой я оказалась? А о наших отношениях с Егором? Говорил ли он что-то обо мне? Будет разумным, если следом за Янкой его отец погонит и меня прочь со своей земли, чтобы ведьма с болот не морочила его сыновьям головы?» Поднявшись с травы, я наскоро отряхиваю одежду и беру Улю за руку, полная решимости извиниться за случившееся и уйти. Получила тумаков от ревнивой бывшей. Узнала, что Милош еще не вернулся. День прошел не зря, пора и честь знать. Вот только чего-то я, видимо, не учла, потому что, подойдя ближе, дядя Ратмир, как все его здесь зовут, останавливается напротив меня и протягивает мне свою руку. На строгом мужественном лице появляется подобие теплой улыбки. «Ну, здравствуй, девушка из леса». Занятия с мамой с каждым днем становятся все продуктивнее. После драки с Янкой я многое для себя поняла и учусь контролировать силу, чтобы пользоваться ей в жизни, а не откладывать на крайний случай. Вот и сейчас помогаю своим домашним с поливом огорода, разбитого за домом. Больше всех происходящим довольна Уля. Сегодня ей не нужно таскать воду в катке, а затем бегать с огромной лейкой наперевес. Вместо этого они с Вольтом вовсю резвятся под локальным дождем, который я по этому случаю устроила. «Сюда, Лер, вокруг капусты еще совсем сухо», руководит поливом промокшая до нитки сестра, и я плавным движением руки перемещаю небольшое облако влево. Вольт скачет по тропинкам меж грядок рядом с ней, ловя дождевые капли высунутым языком, и я сама не могу нарадоваться на эту картину. «Молодец! Вот теперь я вижу, что ты сосредоточена на деле», подбадривает меня мама. «Как стихийник, с каждым днем ты раскрываешься все больше. Видел бы тебя отец, он так бы тобой гордился, дочка». «Спасибо, мам». Стараюсь не упустить контроль над облаком, которое подгоняет поднявшийся ветер. Я и сама многое бы отдала, лишь бы хоть раз увидеть отца, обнять его, заглянуть в родные глаза вместо того, чтобы каждый вечер на пару с Ульянкой с непомерной тоской разглядывать его пожелтевший портрет на фото. Слишком рано он нас покинул. Если бы он только знал, как сильно все мы здесь нуждаемся в его любви и защите. Мне хочется произнести это вслух, но я вовремя замолкаю. Мама и так с самого утра сама не своя, словно ее что-то беспокоит. Набрав в саду зелени к супу, я застаю ее заготовкой на кухне. Вроде все как обычно, только мама неожиданно молчалива, голова опущена, плечи заметно напряжены. «Мам, что-то случилось?» Мы встречаемся взглядами, и я понимаю, что оказалась права. Она бросает быстрый взгляд на дверь, ясно, не хочет тревожить Ульянку. Но ее звонкий смех все еще доносится из сада, и мама признается. «Пыльная буря», — произносит она всего два слова, от которых вдоль позвоночника бегут перепуганные мурашки. «С новой волной зомбаков из-за гор». Зачем-то уточняю я, хотя и так знаю ответ. Мама кивает. «Мы ждали ее позднее, но она придет уже на днях, все приметы к этому». И Вольт всю ночь вздрагивал во сне и светился. Он из змеиных пустошей, это верный знак. «Что это значит для нас? Надо как-то подготовиться, укрепить защиту по периметру». «И это тоже, но мы с Улей за себя сумеем постоять». А вот если твой Егор не успеет вернуться, деревню защищать будет некому. Остаются только Добруш с отцом, но этого слишком мало. С каждой новой бурей мертвяков становится все больше. Вдвоем такое нашествие они могут не одолеть. Надо их предупредить. Только предупредить, но я могу им помочь. Как считаешь, моих сил хватит? Лера, девочка моя, этого я и боялась, что ты не сможешь остаться в стороне. «Особенно после того, как Ратмир пообещал вам свою защиту в деревне, и вы с Улей стали бегать туда каждый день». «Мама права. За последние дни я действительно сблизилась с новой семьей Егора, и все они оказались прекрасными людьми. Не знаю, как это удалось дяде Ратмиру, только местные больше не смотрят на нас с Улей, как на лесную нечисть, разве что Янка и ее бабка Кабачковна. Но их мы стараемся обходить стороной». «Мам, Ульяна еще подросток, и ей необходимо общение со сверстниками. У нее там подружки появились, и с Добрушем они неплохо ладят». «Да, но вы не такие, как они. Для обычных людей вы навсегда останетесь лишь ведьмами из леса». «Оборотни тоже не такие, но они защищают деревню, и их люди приняли». «Может и так. Но ради этого ты не должна рисковать собой. Моя задача — вернуть тебя домой, где ты будешь в безопасности». «А не отправлять на бой с мертвецами — это не твоя война!» На маминых голубых глазах проступают слезы. «Мам, не надо, не переживай так. Во-первых, Егор еще может успеть вернуться. И я верю, что вернется. Во-вторых, я не буду собой рисковать. Просто останусь в деревне на подстраховке. А если почувствую, что не справляюсь, то отсижусь на мельнице. Она крепкая, туда зомбакам не пробраться». Звучало как план, в который я и сама готова поверить. Забыв про кипящий суп, свежую зелень, ножи и поварёшки, мы с мамой принимаемся обниматься посреди кухни. «Лерочка моя, Лера, ты ведь с самого детства у меня такая смелая и упрямая защитница. Помнишь соседского Фильку? Конечно, нет, столько лет прошло. Сама-то была от горшка два вершка, а за друга заступиться не испугалась. Так в песочнице и настучала его обидчиком пластиковым совочком. Мы с мамой смеемся сквозь слезы, не размыкая объятий. В таком виде нас и застает Уля. «Чего это вы тут ревете на пару, а меня не позвали?» Искренне обижается она. Ревнует к маме, мне это уже давно ясно. «Иди к нам», — раскрывает мама объятия, и Уля, будто птенчик, ныряет под крыло. «И ничего мы не ревем, а смеемся. Это так, лук для супа резали». «Пахнет вкусно», — облизывается сестра, заглядывая в кастрюлю. «После обеда в деревню пойдем? А ты уже по Добрушу соскучилась». Мы с мамой переглядываемся. Тут и ведьмой не надо быть, чтобы понять. Наша Ульянка впервые влюбилась. Стоит упомянуть о младшем оборотне, как на ее щеке выползает стыдливый румянец. «Нет, Уль, прости, но сегодня без тебя. Будешь маме помогать защиту по периметру устанавливать». Сестра обиженно надувает губы. «Что там помогать-то? Защита и так работает, да и буря не скоро еще». «Скоро, не скоро, а мы должны быть всегда к ней готовы. Мертвяки придут, не спросят». Жизнь в деревне идет своим чередом. Из леса по тропинке я спускаюсь к полю. Молодой паренек пасет стадо коров на лугу и приветливо мне улыбается, когда я прохожу мимо. Мужики постарше возвращаются с рыбалки, а увидев меня, дружно здороваются. Люди везде разные, но хороших все-таки больше. Узнав это место и его жителей получше, название «Пропади пропадом» теперь кажется мне чьей-то злой насмешкой. Я спешу на мельницу, да только не застаю там ни Добруша, ни его отца, все закрыто. Идти к ним в дом мне неловко, но делать нечего. Я же не из прихоти своей прибежала, а сообщить важную новость. «Дочка, постой!» — окликает меня по дороге соседка. Старушка хромает на одну ногу и пристает с расспросами о какой-то целебной траве. Из окон дяди Ратмира тем временем доносятся мужские голоса. У ворот стоят два загнанных коня. Бедняги пьют воду из ведра и никак не могут напиться. Неужели Егор вернулся? Сердце радостно подпрыгивает в груди. Я обещаю справиться о растирке для соседки у матери и бегу к дому, не чувствуя собственных ног. Стучать не приходится, дверь не заперта. Пульс оглушает ударами. Забыв от волнения о приличиях, я врываюсь в чужое жилище и спешу на голоса. Увидев меня, дядя Ратмир замолкает. Два незнакомца в черных плащах стоят ко мне спиной, и я уже не уверена, что среди них есть тот, кого я так ждала. «Милош», — само собой срывается с губ вместе с надеждой, которая еще тлеет робким огоньком где-то внутри. Мужчины оборачиваются. Собранные в тугую косу темные волосы, воинские доспехи из черной кожи и отполированных до блеска металлических вставок. Я едва узнаю его прежнего, полураздетого, с вечно разметавшимися на ветру волосами. Сейчас передо мной стоит не просто статный молодец, а настоящий воин. «Лерка, как ты здесь? Откуда?» Подхватывает он меня на руки, всем телом прижимая к себе, и я робею. «Я ведь только приехал, как ты узнала?» «Почувствовала. Хочется раствориться в его объятиях, не сдерживать слов и эмоций». Но Добруш вовремя закашливается в кулак. «Это в нашем мире давно размыты рамки приличий, и никто тебя за такое не осудит. А здесь все по старинке, и я стыдливо опускаю голову, не позволяя Егору себя поцеловать на глазах его отца с матерью, хоть жутко скучала по этим самым поцелуям». «Простите, что вот так ворвалась. У меня есть очень важная информация». Невольно кашусь на второго в плаще с длинными ушами. «Это эльф, что ли?» Тот самый темный из сумрачного леса. От одного его взгляда медальон от нечисти на моей груди, спрятанный под платьем, начинает жечь кожу. «Говори, девушка из леса», — тепло улыбается дядя Ратмир. «Всем, находящимся в этой комнате, ты можешь доверять как самой себе». «Пыльная буря начнется со дня на день». «Но ее срок еще не пришел», — возмущается Добруш, словно это вопрос выбора. «Знаю. Мама и сама удивилась, только велела передать, что времени совсем не осталось. Все приметы указывают на скорую бурю, пора готовиться. «Хорошо, что ты к нам вернулся», — хлопает старшего сына по плечу дядя Ратмир и переводит взгляд на ушастого. «Ну что, Фейл, поможешь нам с этой бурей или успеешь доскакать до своих? Еще один знатный воин нам бы пригодился». Эльф не торопится с ответом, зато я не хочу трусить и оставаться в стороне. «Я помогу!» Мужчины удивленно поворачивают головы в мою сторону. «Чем? Станешь приманкой?» С насмешкой выдает эльф. Я чувствую, как Егор напрягается, готовый в любую секунду встать на мою защиту. «Да, мечом я не владею, но от отца мне передалась магия стихий. И чему-то я уже успела научиться». «Маг-стихийник?» Выразительные глаза с фиолетовым блеском смотрят на меня с нескрываемым интересом, будто эльф пытается залезть в мою голову. «Надо же, это многое меняет. Я был уверен, что все они сгинули в тумане». «Как видите, не все», — выдаю с вызовом, и Фейл не скрывает самодовольной ухмылки. «Тогда и я остаюсь. Устроим мертвякам горячий прием».